Глава 10. Эпиграф. Знаете, почему меня зовут граф? Потому что я занимаюсь графикой. Ха-ха-ха. Граф из Сезам-стрит. Когда они встретили второй вечер на дороге, заката не было. В половине пятого дождь превратился в противную морось, которая поливала почти до восьми. Потом все стихло, и в просветах туч показались яркие, холодно мерцающие звезды. Гэрти плотнее закутался в промокшую одежду. Дневная жара казалась теперь благодатью. Он надеялся, что немного теплее станет от людей, которые все в большем количестве толпились вдоль дороги. Они жались друг к другу, чтобы согреться, и терпеливо ждали. Должно быть чьей-нибудь смерти. Им не очень повезло. После Йенсена выбыло только двое участников, оба просто упали в обморок. Теперь их осталось ровно половина. Гэрти шел один, от холода ему не хотелось спать. Он сжал губы, чтобы они не дрожали. Олсен был еще здесь. Кое-кто даже заключал пари, что он был 50-м, но эта часть досталась не ему, а некому Роджеру Феному с несчастливым номером 13. Гэрти уже казалось, что Олсен будет идти вечно, если только не умрет с голода. Если он выиграет, в это можно усмотреть высшую справедливость. Он представил заголовки в газетах. Длинный путь выиграл мертвец. Ноги у Гэрти онемели. Настоящая боль поселилась теперь не в ступнях, а в икрах, которые тупо ныли при каждом шаге. Иногда ноги пронизывала острая, как укол ножа, боль. Это заставило его вспомнить сказку, которую ему в детстве читала мать, о русалочке, которой дали ноги вместо хвоста. Но каждый шаг по земле давался ей такой болью, будто она шла по ножам. «Предупреждение!» «Предупреждение 47-му!» «Слышу!» — сквозь зубы проговорил Гэрти и прибавил шагу. Лес поредел. Север штата остался позади. Они прошли через два тихих провинциальных городка, мимо тротуаров, заполненных людьми, молчаливыми тенями в свете фонарей. Никто особо не веселился и не кричал, видимо, из-за дождя. Гэрти опять сбавил скорость и лишь большим трудом заставил себя идти быстрее. Впереди Баркович сказал что-то и разразился своим неприятным смехом. «Заткнись, убийца», — как всегда ответил ему Макфрис. Баркович послал его к черту и замолчал. Гэрти заметно отстал и опять оказался рядом со Стеббинсом. Чем-то Стеббинс поражал его, но ему не хотелось думать об этом. Сейчас было не время думать о таких вещах. Впереди в темноте засветилась громадная арка из разноцветных лампочек. Грянул марш, следом хор приветствий, что-то закружилось в воздухе, и Гэрти сперва подумал, что это снег. Но это было конфетти. Они перешли на новую дорогу, и указатель известил, что до Олдтауна осталось только 16 миль. Гэрти почувствовал волнение, почти гордость. За Олдтауном он знал дорогу, как свои 5 пальцев. «Ты, кажется, из этих мест?» Гэрти подпрыгнул. Стеббинс как будто читал его мысли. «Не совсем. Я в жизни не был к северу от Гринбуша». Они миновали оркестр, трубы и кларнеты, которого тускло отсвечивали в темноте. «Но мы будем проходить через твой город. Рядом с ним». Стеббинс хмыкнул. Гэрти взглянул на его ноги и с удивлением увидел, что Стеббинс сменил теннисные туфли на пару мягких мокасин. Туфли он сунул за пазуху под рубашку. «Я берегу туфли», — пояснил Стеббинс, — «на всякий случай». «Но думаю, что мне они не понадобятся». «А-а-а». Они прошли радиовышку, скелетом стоящую в голом поле. На ее верхушке, мерно, как сердце, пульсировал красный огонек. «Думаешь увидеть любимых людей?» «Думаю», — ответил Гэрти. «А потом?» «Что потом? Пойду дальше. Если вы все к тому времени не выйдете из игры». «Не думаю», — Стеббинс улыбнулся. «А ты уверен, что не выйдешь из игры раньше?» «Я ни в чем не уверен. Не был уверен, когда это начиналось. Еще меньше сейчас». «Думаешь, у тебя есть шанс?» «Нет, не думаю», — сердито ответил Гэрти. «Зачем я говорю с тобой? Это все равно, что говорить с ветром». Где-то далеко в ночи завыли полицейские сирены. «Кто-то впереди прорвался через ограждение», — сказал Стеббинс. «Какие они тут неугомонные. Только подумай, сколько еще людей ждет тебя впереди». «Тебя тоже». «Меня тоже», — согласился Стеббинс. и они долгое время молчали. «Удивительно, как сознание управляет телом», — сказал он наконец. «Средняя домохозяйка за день проходит 16 миль, от холодильника до утюга и обратно, и к концу дня ног под собой не чует. Торговец может пройти 20, школьник, играющий в футбол, от 25 до 28. Это за весь день, с утра до вечера, и все они устают. Устают, но не выматываются». «Да. Но представь, что домохозяйки говорят, сегодня до ужина тебе надо пройти 16 миль». Гаррити кивнул. «Вот тогда она вымотается». Стеббинс промолчал. Гаррити показалось, что он недоволен его ответом. «А разве не так? А ты не думаешь, что она пройдет их до обеда, а потом будет валяться перед телевизором?» «Вот я именно так и думаю». «Гаррити, ты устал?» «Да, я устал». «А вымотался?» «Не думаю». «Правильно. Вот он вымотался», — Стеббинс указал пальцем на Олсона. «Он почти уже готов». Гаррити посмотрел на Олсона, словно ожидая, что тот от этих слов Стеббинса упадет. «Но что его держит?» «Спроси своего дружка Бейкера. Мол, не любит пахать, но любит морковку. Вот ему и подвешивают морковку перед носом. Мол, без морковки вымотается быстрее, понимаешь?» «Не очень», — Стеббинс улыбнулся. «Ладно, посмотри на Олсона. Он уже не любит морковку, хотя этого еще не знает. Смотри на него и учись». Гаррити посмотрел на Стеббинса внимательнее, не зная, издевается он или говорит серьезно. Стеббинс рассмеялся звонко и весело, заставив многих идущих удивленно обернуться. «Иди и поговори с ним. А если он не захочет, просто посмотри. Учиться никогда не поздно». «Хочешь сказать, что это важный урок?» Стеббинс перестал смеяться. «Это самый важный урок, какой может быть. Урок жизни и смерти. Реши это уравнение, ты выживешь». Сказав это, Стеббинс, казалось, потерял к нему интерес и снова стал смотреть вниз. Гаррити отошел от него и направился к Олсону. Он попытался разглядеть лицо Олсона, но не мог. Кожа его пожелтела и высохла от обезвоживания. Глаза глубоко засели в глазницы, волосы на голове торчали во все стороны слившимися прядями. Это был уже не человек, а робот. Тот Олсон, что сидел когда-то на траве и рассказывал про парня, которого застрелили прямо на старте, исчез. Его больше не было. «Олсон!» – прошептал он. Олсон шел. Это был ходячий дом с привидениями. От него так и разило смертью. «Олсон, ты можешь говорить?» Олсон шел. Его лицо смотрело в темноту, и в безумных глазах что-то светилось. Что-то там еще оставалось. Но что? Они взобрались на очередной холм. В легких Гаррити оставалось все меньше воздуха, и он тяжело дышал, как собака в жару. Рядом с дорогой текла река, серебряная змея в черноте ночи. «Это Стилвотер», — вспомнил он. «В Олдтауне течет Стилвотер». Впереди рассыпались огоньки. «Олдтаун». Они дошли до Олдтауна. «Олсон», — позвал он, — «это Олдтаун, мы дошли». Олсон не отвечал. Теперь он понял, кого Олсон ему напоминает. Летучий голландец, несущийся вперед без экипажа. Они быстро спустились с холма, свернули влево и перешли через мост. На другой стороне моста был знак. «Подъем. Грузовикам снизить скорость». Некоторые застонали. Подъем возвышался перед ними, как гора, хотя он был совсем невысоким. Но он был. Гаррити сделал первый шаг. «На вершине буду задыхаться, как астматик», — подумал он, и следующей мыслью было: «если доберусь до вершины». В ногах, от бедер до ступней, встала протестующая боль. Многие говорили, что они могут больше всего этого не выдержать. «Но вы выдержите», — сказал им Гаррити, — «выдержите или сдохнете». «Нам плевать», — ответили ноги, — «можешь подыхать». Мускулы, казалось, размякли, как мороженое на солнце. Они тряслись и прыгали, напоминая плохо управляемых марионеток. Спереди и сзади сыпались предупреждения, и Гаррити понял, что скоро одно из них достанется ему. Он уставился на Олсона, пытаясь попасть в такт его шагам. Они взойдут на этот проклятый холм вместе. А потом Олсон откроет ему секрет, о котором говорил Стеббинс. Сколько еще? 100 футов? 50? Прогремели первые выстрелы. Следом пронзительный крик, заглушенный новыми выстрелами. Гаррити ничего не видел в темноте, да его и не интересовало, кто это был. Осталась только боль. режущая боль в ногах и в легких. Холмс спрямился и пошел под уклон. Этот склон был более покатым, но мускулы Гэрроти не переставали дрожать. «Мои ноги сейчас откажут», — думал он. «Они не доведут меня до Фрипорта. Даже до Олдтауна. Я умираю». Тут ночь разорвал рев множества глоток. Дикий и ужасный, повторяющий одно и то же слово. «Гэрроти! Гэрроти! Гэрроти! Гэрроти!» Это Бог-Отец. Бог лишил его ног за то, что он хотел узнать секрет. Узнать секрет. Как гром. «Гэрроти! Гэрроти! Гэрроти!» Это был не Бог. Это были участники Олдтаунской высшей школы, выкрикивающие хором его имя.